Родители уехали, и дядя Вася тоже. У подъезда мы остались одни, и я повернулась к Соколу. Парень внимательно и хмуро смотрел на меня. «Вот это утречка! Веселая вышла, да?» Нарочито бодро спросила, не зная, как себя чувствовать от неловкости. То ли плакать, а то ли смеяться. «Да уж». «Обиделся?» Я тут же сдулась. «С чего это?» Точного ответа не нашлось, и я пожала плечами. Просто было очень неудобно. От всего. «Кажется, ты расстроился». «Нет». Сокольский вздохнул и сунул руки в карманы. Чуть склонил голову. Все-таки он был гораздо выше меня. «Кажется, я думаю». «О чем?» «О том, Чиж, что после всего, что между нами было, после петушка и носков твоей бабули, я, как честный человек, должен на тебе жениться». Вот чего-чего, а услышать такое от Сокола я точно не ожидала. Даже волнение как рукой сняло. Значит, действительно не обижается. И я расхохоталась. Совсем как он вчера. Рассмеялась в удовольствие, вдыхая полной грудью морозный воздух. «Глупый ты, Артемка. Чтобы жениться, петушка мало. Не спасут носки. Надо любить, Сокольский, иначе всю жизнь будешь несчастен. А я хочу, чтобы ты был счастлив». Неожиданно призналась, чувствуя, что это правда. «Ты на самом деле совсем не такой, каким тебя видят другие». «Хуже», — невесело усмехнулся парень. «Лучше, гораздо лучше. А еще ты чистюля, и от тебя потрясающе пахнет. Так офигительно, что у любой девчонки зайдется дыхание. Но об этом я ему, конечно, не скажу. Как не признаюсь в том, о чем иногда думаю, глядя на него. Ой, похоже, я засмотрелась». Стряхнув смущение под серым взглядом, подошла ближе и приложила руку к горячему лбу. «У тебя жар, Сокольский, и уже не шуточный. А при высокой температуре наш мозг продуцирует странные мысли. Пошли домой, а?» Мы почему-то молчали. Так было безопаснее. Что касается душевного равновесия, так для меня точно. Странное молчание двоих в одной квартире после шумного утра. Только косились друг на друга из-под тишка озадаченно. Как будто что-то неуловимо менялось между нами, и мы оба этому удивлялись. «Сокольский, вот почему ты такой упрямый, а? Я же вижу, что тебе плохо. Неужели так сложно?» «Чиж, перестань. Я отлично себя чувствую. Тебе все равно не удастся уложить меня в постель». Ну вот, снова обменялись растерянными взглядами и отвернулись. Да что ж такое-то? Даже значение обычных слов видится двояким и волнующим. И вопросы странные задает воображение. А действительно бы не удалось. Если бы я, ну, вы понимаете, по-настоящему захотела его уложить. Как-то не похоже, судя по тому, как он меня обнимал и шептал Анфиса. Что я ему неприятно, вот прям до колик. До сих пор мурашки бегут по коже, стоит вспомнить, как он шептал мое имя. Ведь не почудилось? Нет, не буду об этом думать. Не буду. Это всего лишь гормоны и ничего больше. Это всего лишь Сокольский, который любую девчонку сведет с ума одной лишь своей близостью. О заинтересованном сером взгляде вообще промолчу. Вон как блондинка вчера запала, чуть не ощупала всего. Так старательно хохотала, привлекая внимание. И ведь если бы позвал, пошла. Пошла с ним, и возможно, что даже в эту квартиру и в эту кровать, если бы в ней сегодня не спала самозахватчица Чижик. Как всегда, детворе хватило полчаса, чтобы превратить гостиную Сокольского в игровую комнату. Я привела в порядок кресло, подняла голову и посмотрела на парня. Он как раз прятал пылесос, склонившись к полу. Выпрямился. Над мелькнувшей полоской белья на стройной спине показались ямочки, чуть выше ягодиц. И снова взгляд скользнул к развернутым плечам. Да, не зря по Соколу девчонки слюнки пускают и бегут табунами на футбольные матчи. На него просто смотреть приятно, а уж если наблюдать за игрой капитана. Но я-то не любая девчонка. Я стойкая и сильная, и вообще девушка с трезвым взглядом. Не хуже и не лучше других. Я та, которая уже обожглась, превратившись однажды из единственной и особенной в одну из прочих. А еще мне известно, чем такая влюбленность заканчивается. Слезами и горьким разочарованием. И делить свое я ни с кем не умею и не хочу, иначе до сих пор была бы с бывшим. Нет, это точно не для меня. Так почему же кажется, что мы с Соколом все время ходим друг за дружкой, старательно делая вид, что случайно сталкиваемся лбами то в кухне, то в коридоре, то в комнате? А может, мне действительно только кажется? Сокольскому на самом деле стало хуже. Глаза покраснели, и щеки тоже, но он упорно не желал признавать себя больным. Поговорил по телефону с тренером, потом с кем-то из друзей. «Нет, на меня не рассчитывайте, сегодня не приеду. Не хочу. Машина пусть стоит. Да, увидимся». Кашлянул в кулак и сам удивился. «Чёрт!» Я решила сильно не мудрить, и раз уж в наличии оказался бабусин петушок, а в квартире больной, сварила супчик. Да такой, что хоть снова гостей приглашай. Нет, правда, почему-то вспомнила об Илоночке. «Артём, может, поешь?» — оторвала внимание Сокольского от компьютера. «Я суп сварила». «А ты, Чиж, здорово пахнет». «И я». «Вкусно. Ты где научилась так готовить? Мне кажется, я ничего вкуснее не ел». «Да ладно?» Я даже покраснела. «Дома. Ты же видел, какая у меня семейка пожирателей червячков? Один Робик чего стоит?» — улыбнулась. «Когда девочки родились, первое время было очень трудно. Мама почти не спала, вот и пришлось помогать. Так и научилась». «Хорошая у тебя семья, дружная». «Да. Тебя тоже отец очень любит, это сразу видно. Артём?» «Угу». «Не знала, что у тебя есть младший брат, ты не говорил». «Есть, Лука. Мы редко видимся, он живет с матерью. Наверное, я был бы не прочь его с тобой познакомить». «Со мной?» Сокольский поднял глаза, словно сам удивился тому, что сказал. Пожал плечами, отодвигая тарелку. «Да, он ревностно относится к моим друзьям, хотя никого из них не знает. Но, думаю, ты бы ему понравилась». Я посмотрела на часы, вставая из-за стола, старательно пряча за поспешностью движений охватившее меня смущение. Убрала посуду в мойку, налила Соколу чай и снова решилась сказать о том, что беспокоило меня сейчас больше всего, глядя, как лениво он тянется к чашке с напитком, как будто устал, и как потирает ноющую шею. «Знаешь, Сокольский, я вижу, что ты упрямишься. И, конечно, сам волен за себя решать, но тебе бы отдохнуть. Вот прямо сейчас. Мне через час на работу, еще надо собраться, так что постараюсь побыстрее уйти и не мешать. Если бы ты еще измерил температуру, мне было бы намного спокойнее. А еще, можно я тебе с работы позвоню, если ты не против?» «Ладно», — Сокол кивнул. «То есть как с работы?» Спохватился, вставая из-за стола. «С какой работы? Почему?» Шагнул к дверям, загораживая проход. «Подожди, Чиж, разве ты не работала вчера? А как же выходной?» «Работала». Я с удивлением уставилась на парня, вдруг выросшего передо мной. «Вчера была суббота, сегодня воскресенье, а значит, у Тимура точно будут люди», — ответила. «Выходной день в Маракане понедельник, разве не так? К тому же денег-то у меня нет. А у родителей неудобно просить. Вон они сколько нам всего накупили, понимаешь?» «Нет, не понимаю», — упрямо качнул подбородком Сокол. «Не понимаю, Чиж. А если там снова будет какой-нибудь придурок? Тебе что, вчерашнего мало?» Я растерялась, будучи не до конца уверена в том, что правильно поняла слова Артёма. И почему он вдруг рассердился? Ведь он рассердился. «Ты чего, Сокольский?» Заморгала изумленно. «Там же люди и охрана. Если что, я сразу Толика позову. Или Сашку. Не в первый раз». «Не в первый?» Глаза парня распахнулись и заблестели сильнее прежнего. «Так, Чиж». Он опустился на стул и откинул затылок на стену. Поймал мое запястье, удерживая возле себя. «По-моему, ты права, и я заболел. Точно заболел. Чувствуешь, какой горячий?» Неумело приложил мою руку ко лбу, хмуря брови. «Можешь мне помочь? Прямо сейчас?» Помочь я могла. Мало того, хотела. Вот только второй раз замерить температуру губами на это не решилась. «Конечно». Я кивнула, ощущая тонкой кожей запястья, какая горячая у него ладонь. «А что ты хочешь?» «Не знаю. А что мне нужно?» «Где у тебя аптечка? Ну, лекарства там всякие. Перекись, пластырь, бинт». «Там». Сокол кивнул в сторону маленького кухонного ящика. «Внутри белый пластиковый контейнер. Стоп, лучше не смотри!» Предупредил, но я уже открыла короб, обнаружив внутри перекись, ватные диски и, собственно, начатую пачку презервативов. Все. «Что ж, на дворе далеко не благородный век, а мы живем не в 30-м царстве, где о современных средствах контрацепции и защиты никто слыхом не слыхивал. Я на всякий случай проверила содержимое аптечки». «Здесь ничего нет. Ни жаропонижающего, ни градусника, ни даже активированного угля. Сокольский, а у тебя горячка. Что будем делать? Судя по твоему внешнему виду, не все так плохо. Но я не медик, чтобы правильно оценить ситуацию. А если у тебя пневмония? Вряд ли это грипп. Ты ночью здорово промерз». «А что может случиться с человеком, если у него горячка?» «Он может сгореть. Не в буквальном смысле, но до летального». «Вот, точно, Чиж. И я могу?» «Артём, перестань». Я обернулась. «Ты серьезно, что ли?» «Еще как серьезно. Я знаю, что мне нужна помощь». «Тебе нужен компресс? Голова болит? Вызвать скорую? Что?» «Все. Но ты, конечно, Чиж, можешь пойти на работу, а я потерплю». «Нет, никаких скорых. Я передумал». Я растерянно огляделась, размышляя, как лучше поступить. «Хорошо», — Давай так, Сокольский. Я сейчас звоню Тимуру и говорю, что не выйду. Потом бегу в аптеку за градусником и жаропонижающим. А потом мы вместе анализируем ситуацию и решаем, как быть. Идет? Идет. Парень с облегчением выдохнул. Возьми деньги в бумажнике, в прихожей. У тебя все равно своих нет. Знаешь, будет лучше, если ты сам. Я тоже умею своенравничать. Чиж, перестань, усмехнулся моей ужимке сокол. Если бы я тебе не доверял, ты бы со мной не жила. У тебя не жила, ты хотел сказать. Именно. А вдруг я сейчас встану, и у меня закружится голова? Кажется, мне стало хуже. Я лучше здесь посижу, тебя подожду. Ну уж нет. Лучше давай в кровать, а то позвоню твоему отцу. Пригрозила я, как будто знала номер телефона дяди Васи. Смешно. Ладно, Чиж. Сокол поднялся и развернулся к выходу. Направился послушно из кухни в комнату, а я, несмотря на то, что так и не разгадала настроение парня, не смогла сдержать улыбки и бросила вслед. «Вот видишь, Сокольский, сам идешь, а говорил, что мне не удастся уложить тебя в постель». Сокол застыл, обернулся через плечо и так взглянул на меня острыми темно-серыми глазищами, словно раздел до нога, что я мигом оделась, нашла бумажник и, не помня себя от смущения, выскочила на улицу, щелкнув дверным замком. Хлоп! Сбежала с лестницы, только пятки засверкали. Вот это я сказанула, не подумав. Снег, снег, повсюду снег. Он падал всю ночь и сейчас лежал, куда ни глянь, красивым, толстым покрывалом, выбелив город до девственной чистоты и будто приглушив звуки. Я залюбовалась падающими снежинками, укрытой снегом детской площадкой, неспешно прогуливающимися людьми и поспешила по расчищенной дорожке к супермаркету и аптеке. Сделав покупки, засмотрелась на новогодние украшения и витрины, но побежала назад, не забыв прихватить из аптеки все необходимое и травяной чай. Вошла в подъезд, села в лифт, вышла на нужном этаже. И вдруг на лестничной площадке столкнулась нос к носу с двумя малолетними девицами, которые старательно выводили на стене аэрозольным баллончиком с краской крупными буквами. «Сокол, я тебя хочу». «Что?» Я удивленно уставилась на надпись. «Это же так по-детски!» «И глупо, наверное. Но разве я раньше не замечала эти письмена? Просто не видела, кто именно их писал. Теперь знаю». Две половозрелые фанатки, если судить по внешнему виду. Не очень умные, но очень деятельные. И, кажется, не на шутку рассерженные моим появлением. Застыв столбом, даже не заметила, когда баллончик с краской угрожающе закачался перед лицом, а девчонки надвинулись на меня от стены. «Ну и? Чего встала?» Переглянулись. Им явно не понравилось, что их застукали за нелицеприятным занятием. «Что надо, спрашиваем? Чего уставилась? Топай давай по Гринвичу, куда шла!» «Девочки, вы с ума сошли?» Не удержалась от замечания. «Это же жилой подъезд, а не галерея художеств. Так нельзя!» «И что, завидно? Ты кто такая вообще? Полиция нравов? Активистка из ЖЭКа? Не надо нам мораль читать, поняла? Не нуждаемся. Ты ничего не видела». «Видеть-то я видела, о чем и говорил мой взгляд». «Да, вытаращилась она. Что хотим, то и пишем. Тебя забыли спросить. Вали отсюда. Здесь тебе не музей, мадам Пикассо». «Вообще-то, мадам Тюссо. Но не слышала, чтобы в знаменитом музее была галерея наскальной живописи первобытных приматов. И я вообще-то уже пришла». Перед глазами встала картина, как вот сейчас прохожу под носом этих двух воинственно настроенных фанаток к двери, вставляю ключ в замочную скважину вожделенной квартиры их кумира. И вдруг отлетаю к стене, когда они с криком «Бонзай!» врываются внутрь. А там Сокольский, больной, спящий и, может быть, даже раздетый. Почему-то последний довод особенно убедительно прозвучал в голове. Махонькую ревностную мысль о том, что кто-нибудь еще, кроме меня, увидит сокола домашним и полуголым, с кубиками прессы и ямочками над ягодицами, постаралась отогнать. Вот еще. «Или нет?» — встревоженно пробормотала под нос, отступая назад. «Ой, кажется, нет». «Чего? Офонарела кошка драная! Нас и так тут двое, пришла она! Юлька, лупи ее! Она тоже сокола хочет!» «Ой!» И снова пятки засверкали по лестнице со скоростью киношного электроника. «Да что ж такое-то? Я так и в самом деле в спортсменке подамся». Выскочив из подъезда на улицу, метнулась к детской площадке и свалилась с разбега в сугроб, уткнувшись носом в снег и потеряв шапку. Узел из волос тут же рассыпался по плечам. Вскочив на ноги, оглянулась, но преследовательниц не увидела. «Вот дурочки полоумные! Детский сад какой-то с агрессивным уклоном!» Я выплюнула изо рта снег и нахлобучила шапку. Но факт их наличия налицо, и что теперь делать? Отряхнувшись, села на лавочку, заглянула в пакет. Все покупки оказались в порядке, спасибо навернутому сугробу. Вздохнула грустно, полной грудью, прижав пакет к себе. Через 5 минут сидения на стылой скамейке попа замерзла, так что пришлось встать. Попрыгала вокруг горки на одной ноге, потом на другой. «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан!» Звонить Сокольскому не стала. Мало ли, вдруг спит человек, а тут я. «Здрасте, приехали, меня в дом не пускают». Да и смешно, вроде бы взрослая девушка, а каких-то пигалиц испугалась. А как не испугаться, если они на самом деле собрались меня отлупить? С одной бы я еще попробовала справиться, но с двумя? Тем более, что они, кажется, сами дикие, как кошки. И озабоченные всерьез, как будто сейчас на дворе не декабрь месяц, а буйный март. На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич. И холодно! Я попрыгала дальше. Сапожник, портной, кто? Ты будешь такой? Ну, когда эти мартышки выйдут, уже полчаса караулю. В сумке отозвался телефон. Я посмотрела, бывший. В 10-й раз сбросила звонок. Что-то он активизировался за последний час. Точно родители вернулись домой и встретили соседей. Телефон снова отозвался, даже смотреть не стала. Когда растрезвонился не на шутку, нажала на значок зеленой трубки, собираясь как следует ответить. Но услышала из динамика голос Сокольского. «Чиж! Чиж!» «Ой, Артем, привет!» «Ты почему не отвечаешь? Ты где?» И голос такой не то сердитый, а не то встревоженный. «Я на улице». «На пути домой? Ты что-то долго». «Нет, стою под окнами». Я подняла голову к дому, нашла 7-й этаж и тут же увидела Артема, отдернувшего на кухонном окне тюль и прильнувшего к стеклу. «Почему, Чиж?» Мы встретились взглядами, и я помахала ладошкой. «Артем, ты только не волнуйся и в голову не бери, ладно?» Попыталась сказать спокойно. «И главное, не выходи. Ни за что не выходи из квартиры. Я немножко постою и приду. Ничего страшного». «Что случилось?» Ну вот, голос как будто провалился в глухоту. А я же, кажется, просила не волноваться. «На нашей лестничной площадке толкутся 2 девчонки. Ну, те, которые надписи пишут на стене. И я не могу пройти. Стыдно сказать, но, представляешь, они меня чуть не отлупили, когда узнали, что к тебе пришла». Я отпустила неуверенный смешок, но получилось не очень. «Да ты не переживай. Не будут же они под твоей квартирой торчать до вечера. А вот если узнают, что ты дома, точно не уйдут. Я еще немного подожду и... Эй, Сокольский, ты куда? Ты слышишь меня? Артем! Да Артем же!» Не слышит. И телефон странно замолчал гулкой пустотой квартиры, не получив команды сброс. Да и как Сокола услышать, если уже через 2 минуты он показался на улице с 2 разряженными пигалицами в руках? Распахнул дверь, вышвырнул их из подъезда и потопал ко мне. В наброшенной наскоро куртке, серьезный «да не могу». Девчонки оглянулись, ничуть не удивившись и не обидевшись такому обращению с их фанатским обожанием, и, отбежав в сторону, ревностно уставились на меня, сообразив, кому так уверенно идет Артем. И если там, на лестничной площадке, освещение было не очень, то на улице в 3 часа пополудни еще вполне себе приличное. Недолго думая, я отвернулась и натянула шапку до подбородка, понадеявшись, что Сокольский разберется, где у меня перед, а где зад. Ну, то есть спина. Разобрался. Взял за руку, развернул и молча повел к подъезду. Я послушно засеменила следом, помахивая пакетом, отплевываясь от попавших в рот волос. «Тьфу! Ой!» Чуть не упала, запнувшись о ступеньку крыльца, но меня тут же поставили на ноги. Подтолкнули аккуратно вперед. И только когда за нашими спинами закрылась дверь лифта, Сокол холодно спросил. «Что с тобой, Чиж? Ты меня стесняешься?» «Я? Нет, ты что?» «Зачем тогда шапку на глаза надвинула? Я все видел». «Неужели он и в самом деле такой несообразительный? Что значит «зачем»? Не может же ему быть все равно?» «Так это я потому, что не хочу, чтобы твои фанатки запомнили, кого именно ты сегодня к себе привел. Думаешь, Вики Зая или Лере Анисимовой будет приятно узнать, что к тебе бегает какая-то Фанька? А мне еще учиться с ними 2 года в одном университете, и не хочется быть следующей, понимаешь? И потом, ты же сам хотел, чтобы никто не знал про наш с тобой уговор. А так скажут, что была очередная Зая, да и все. Разве нет?» Сокол не ответил, развернулся к дверям, дернув плечами, и молча вошел в квартиру. «Эй, Артем!» — растерянно пропищала в спину. «Ты чего?» «Я устал, Чиж, и хочу спать. Просто пообещай, что никуда не уйдешь. Я сейчас не в силах за тобой следить. И запри за собой дверь, пожалуйста. Звонок я уже отключил». «Ну и чего рычать? Я же не виновата, что наткнулась на фанаток». «Хорошо, а...» «Не хочу». «А...» «Ты обещала». «Тю, ну и как с таким разговаривать? Вы думаете, он разрешил измерить ему температуру? или приложить компресс. Фигушки! Ну и зачем я, спрашивается, в аптеку бегала? Разделся при мне до боксеров, залез под одеяло и отвернулся к стене. Только одеяло хлопнуло. Уснул. На матрасе уснул, между прочим. Как будто не про него кровать в его же собственном доме. Ну и что с таким упрямцем станешь делать? Хорошо, хоть теплый чай с медом согласился выпить, когда пообещала, что перестану с ним разговаривать. Так и проспал до вечера, а там и до утра. Хотя нет, в полночь сокол застал меня на кухне. Неловко получилось. Бывший засыпал сообщениями. «Фаня, ответь! Фаня, где ты? Фаня, у меня больше никого нет и не будет! Фаня, это неправда! Фанька, дура, ты моя!» Вот и накатила. Не сдержалась, ответила, чтобы снова послать к черту. А потом разревелась вдруг, тихонечко, по-женски. А тут Сокольский пришел. Стоит, шатается на пороге кухни, но смотрит. Пришлось сделать вид, что мою посуду. Не поверил. Не очень-то убедительно получилось. Никакая из меня актриса. А кто бы поверил, когда в мойке и посуды-то нет, а телефон, как живой, все отзывается. «Как ты?» — спросила шепотом. «Нормально. А ты?» «И я». «Пошли спать, Чиж. Поздно уже». «Да, поздно. А ты чего встал?» «Да так, показалось. Это для меня чай?» «Для тебя». Ночь прошла спокойно. Соколу не стало хуже, как я опасалась. И легкий кашель, так и не начавшись, пропал. Кажется, организм парня и вправду отказывался болеть, но отдыха требовал. И Артем еще крепко спал, когда я утром убегала в университет. «Анфиса, постой!» На крыльце учебного корпуса столкнулась с бывшим. Хотела было пройти мимо, не дал. Поймал за руку, выхватив из толпы, и остановил, оттеснив в сторону. «Нам надо поговорить». «Надо же, как осмелел!» — заиграл желваками, хмуро глядя в лицо, поеживаясь под стылым ветром в воротник. Я оглянулась, честно удивившись. «Со мной? На глазах у всех? Что-то на тебя не похоже. А ты не боишься, что увидят, как ты тут с серой мышью топчешься? Я ведь тебя знать не знаю, могу отреагировать. Ты кто такой вообще?» «Фаня, перестань!» «Нет, не перестану. А ну отпусти, а то закричу!» В самом деле повысила голос. Сердце вдруг испуганно застучало. Мало мне вчерашних слез и слов, так теперь еще и сам смотрит в глаза. И снова боль ворочается в груди, встревоженная знакомым голосом, которому сердце когда-то верило. Память о том первом светлом чувстве, которое разбилось вдребезги, но осколки его все еще остались в душе и ранят. «Ты чего пристал?» «Ты знаешь, чего», — ответил с раздражением. «Кто он? Я хочу услышать от тебя все. И мы слишком близко и давно знакомы, Чижик, чтобы я поверил в твою амнезию». «Не знаю», — упрямо поджала губы, качнув головой. «Понятия не имею, о чем ты. Это ты дома для меня сосед, а здесь пустое место. Кто ты такой, чтобы я отвечала? Я с тобой даже здороваться не должна, помнишь? Не я первая это начала». «И не я. Я просил». Не сдержался, процедил сквозь зубы, но все же взял себя в руки, со злостью глядя в лицо. Прикрыл на мгновение глаза длинными ресницами, успокаивая взгляд. «Фаня», — сказал спокойнее, не отпуская крепко перехваченное сильными пальцами запястье. «Это намеренно, понимаешь? Весь мой игнор. Чтобы тебя не донимали вниманием, чтобы не заклевали. Ты была слишком простой девчонкой для этого города. Я не хотел, чтобы тебя обсуждали за моей спиной, говорили, что ты...» «Что? Недостойна тебя? Ревнивая рогатая дурочка? Чтобы не жалели, ты хотел сказать? Или чтобы не устроили темную? Когда ты вдруг соизволил бы обо мне вспомнить? Ты пользуешься популярностью, я заметила. Поздравляю». «Хватит!» — развернул к себе за плечи, не давая уйти. «Прекрати, Чижик, я никогда о тебе не забывал. Никогда. Ни одной ничего не обещал, слышишь? Всегда знал, что буду только с тобой. Просто поверь, Фанька. Ты же меня 100 лет знаешь». И вновь взгляд так близко, словно время повернуло вспять. И мы с ним снова за нашим домом. Одни. Вечер, звезды и наши губы, обветренные и чуть вспухшие от поцелуев. И его руки, пробравшиеся туда, куда пробираться нельзя. Да, я все еще помню, но сердце больше не трепещет от предвкушения и не замирает в восторге от его близости. Этот парень однажды просто перестал быть моим. «Не верю», — закрыла глаза, собираясь с духом, ответила тихо и спокойно. «И признаний твоих не слышу. Перестань мне звонить, пожалуйста. Все давно в прошлом, и когда-нибудь я тебя прощу, обещаю». «Фанька!» — подступил ближе, пытаясь обнять. Заметил, как отшатнулась, испугавшись прикосновения. «Фанька!» «Осторожно!» — предупредила, отступая. «Смотри, заи увидят. Так вы их называете? Хотя тебе все равно не привыкать, кого обнимать». «Плевать мне на всех! Надоело! Я не виноват, что родился мужиком. Это все легко забыть. Все, легко забыть, слышишь, Чижик? И после тяжелого выдоха. Я тебя всегда любил, сколько себя помню. Давай просто вернем наше. Ты ведь тоже все помнишь. Или начнем заново, один черт. Я согласен на все. Студенты на крыльце стали со смешками оглядываться. Ладно, не так и страшно. Здесь подобной картиной никого не удивить. Перестань, на нас смотрят. Пусть. Грубо дернул подбородком. Кто он? Тот, другой. Не молчи, Фанька, скажи. Я хочу знать, кто он. Напрасно думал, что я не выдержу взгляд. Мне нечего стыдиться. Кто бы что обо мне не думал. Просто человек, с которым мне хорошо. Черт! Жесткий кулак бывшего врезался в стену, наверняка содрав с костяшек кожу. Ты не должна была! Выругавшись сквозь зубы, парень поднял голову, чтобы уверенно сказать. Ты сегодня же с ним расстанешься и переедешь ко мне. Я помогу тебе перевести вещи и сам с ним поговорю. Объясню популярно, а если не поймет. Я продолжала смотреть на него. Что? Что будет, если не поймет? Почему ты уверен, что он так легко меня отпустит? Откажется, как однажды отказался ты. Что? Кажется, бывший растерялся. А ты сам сможешь сделать вид, что все хорошо? Забудешь? Вдалеке показалась Ульяшка. Перебежала дорогу, сворачивая к широкой аллейке, и бывший отреагировал на мой взгляд. Коротко обернувшись, заслонил от подруги плечами. Закусил задумчиво краешек губы, чтобы через секунду усмехнуться. Я почувствовала, как в горле пересохло от догадки. «Не смей! Только не она! Иначе я все расскажу!» «Почему же до сих пор не рассказала? Почему молчала? Боялась, что не поверят?» «Нет, не потому. Но разве объяснишь?» «Потому что много чести. Мир не вертится вокруг тебя. Потому что хотела забыть. Просто не замечать и не помнить». «Не вышло?» Он упер руки в стену по обе стороны от моей головы и склонился к лицу. Коснулся щеки губами, протянув влажную дорожку к уху. «Давай поспорим, что я в три счета смогу ее переубедить, какая ты черствая. Ты сама ко мне придешь, Фанька». Вдруг снова стал серьезен. «И я еще подумаю, простить твое упрямство или нет. А насчет дружка?» Оттолкнулся руками, отступая. «Я все равно его найду. Вот тогда и посмотрим, как он после разговора со мной от тебя не откажется». «Не понимаю, как я могла ошибиться в такой простой задаче? Я эти тесты дважды самостоятельно проходила и точно помню, что правильный ответ находится под буквой «Б». Как могло оказаться, что я промахнулась? Разве само по себе внедрение информационных технологий в экономику не ведет автоматически к улучшению бизнес-процессов? Почему Зарецкая мне балл снизила? Я к ней скоро на пары ходить перестану. Терпеть не могу нашу снежную королеву с ее экономической информатикой». «Само по себе нет, Оль. Только в сочетании с внедрением приложений, изменением самих бизнес-процессов, повышением квалификации сотрудников и совершенствованием управления информационными системами. Помнишь, мы проходили платформы? Программные системы, позволяющие разрабатывать приложения. Вот тогда Полина Викторовна и объясняла. Мы собрали с Ким сумки, спрятали тесты с оценками и вышли из аудитории, где провели последние две пары. Тестирование я сдала на отлично, но почти не помнила, в чем состояли вопросы и как на них отвечала. В мыслях было так же пасмурно и грустно, как на улице за окном, где все валил и валил рыхлый снег. И ни одного яркого лучика. Нет, один лучик надежды все-таки был. В ответ на звонок домой мама заверила, что они с папой не назвали соседям фамилию Сокола. Просто обмолвились, что были в гостях у дочери и ее парня, и что парень им очень понравился. Последнее папа повторил соседу дважды, и тут уж мама ничего поделать не могла. Ульяшка догнала меня и взяла под руку. Прижалась плечом. «Фань, ты случайно не заболела? Какая-то ты сегодня грустная. Вон даже Зарецкая заметила и лишний раз тебя на лекции не дергала, как обычно». «Правда?» «Да. Ты не ответила на ее вопрос, вот она и удивилась». «Надо же, я ничего не слышала». После нашего последнего разговора несколько дней назад Ульяшка все еще немного обижалась, но, заподозрив неладное с моим самочувствием, тут же обо всем забыла. «Со мной все хорошо, Уль, не переживай. Просто погода не радует, вот настроение и подкачало». «Бывает», — подруга охотно согласилась. «А как там Сокольский поживает?» — спросила с живым интересом. «Прошли выходные, и обмен новостями никто не отменял. Не сильно досаждает вниманием. Картошку больше не лопает за двоих», — хихикнула. «Слушай, Фань, я когда о вас думаю, все время представляю себе мистера и миссис Смит, их разборку в доме. Помнишь, как в фильме Джоли разбивает китайскую вазу о голову Пита? Бах! А он ей такой ни разу не раненый. Ульяшка забежала вперед, томно закусила губы и поманила меня к себе ладошками. «Ну давай еще! Иди же ко мне, малышка! Ах, еще!» И Джоли такая, пита затылком о стену шмяк. «Получай, дорогой! Вот это совместное проживание, я понимаю!» «Нет, все не так!» Я поддержала игру. Он ей сказал, «Давай, милый, иди к папочке!» А потом за милую получил затылком о шкаф. У Ким замечательно получалось пародировать голоса и поднимать настроение, и мы вместе рассмеялись. «Или вы с ним уже спелись, как Джинджер и Фред? А, Чижик? Помнишь фильм Фредерико Феллини в ретропоказе в позапрошлую пятницу? Кто кого подстрахует, дорогая?» Ульянка картинно взмахнула ресницами и продемонстрировала танцевальное па с видимой поддержкой. «У-ля-ля, Фаня, не могу без тебя!» Неужели всего минуту назад я грустила? Вот что значит настоящий друг, который так же, как ты, обожает старое кино. Сейчас я смотрела на кореглазую девчонку перед собой и улыбалась. Подумаешь, что глупый о своем. Это же Ульяшка. Ну, что-то типа того. «Да ты что, Фанька, серьезно что ли?» Изумилась подружка, застыв на месте. «Я же пошутила!» Сбоку мелькнула высокая фигура темноволосого парня, отделившаяся от компании друзей. Проходя мимо, он сдернул с плеча Ульки сумку с длинными ручками и, ловко подхватив ее у пола, повесил девушке на шею. «Ким, а ты, я смотрю, уже не такая деревянная, как раньше. Будет нужен партнер для танцев, зови!» «Титов, придурок!» «Макс, не приставай к девушке, она для тебя слишком хороша. Привет, Мальвин». Прошел, улыбаясь вслед за другом, сунув руки в карманы джинсов. Обернулся и подмигнул обомлевшей Ульке. «Как дела?» «Ты видела, Фанька?» Палец подруги указал за спину, а рот открылся. Так и зависла в удивлении с сумкой на шее. «Ты это видела? Это он сейчас что, мне?» Настроение снова упало ниже некуда. Я подхватила подругу под локоть и потянула в сторону лестницы, подальше от взорвавшихся в своей уверенности парней. «Тебе показалось, Ким?» — твердо заверила. «Лучше скажи, о чем говорил этот Титов?» Попробовала сменить тему. Я и раньше замечала шутки парня в сторону сестры друга, и сейчас хотела ее отвлечь. Ульяшка сняла сумку, повесила на плечо и легко отмахнулась. «Да ну его! Когда-то вместе танцевали на школьном утреннике. Лёшка заболел, вот его и поставили со мной в пару. Так он меня уже тогда терпеть не мог. И в 10 лет такой же дурак был. Фань!» — произнесла, расцветая в улыбке. «А ты заметила, какой Мальвин сегодня красавчик?» Осталось только беспомощно вздохнуть.